Глава 54. «Пап, не слушай Миру Артасхатовну, вези ее в Италию. Сейчас самое время!» — воскликнула Данелия после того, как Мира сказала, что уже использовала весь свой отпуск еще в начале года, когда помогала дочери с новорожденной внучкой. «Увы, мы это обсуждали. Теперь я вынужден подстраиваться под график доктора», — посетовал Дулатов и, как ему показалось, незаметно подмигнул Мире. «А вы все-таки планируете дальше работать в клинике?» Аккуратно разрезав ножом мясо, Сая отправила его в рот и посмотрела на будущую мачеху. Она весь вечер наблюдала за ней и отцом, подмечая их жесты, мимику и то, как они взаимодействуют друг с другом. За 10 лет она впервые видела отца таким, каким он прежде был только с мамой. Осознание того, что он любит другую женщину, больно кольнуло, хотя она морально готовилась к этой встрече. «Да, конечно», — спокойно ответила Мира. «Я очень люблю деток». «О, Сая, я же говорила тебе, что Мирерта Схатовна — врач от Бога. Теперь Индира к ней водит Тиму». «Даночка, называй меня Мира», — улыбнулась женщина и поднесла к губам бокал с водой. «Ой, так непривычно», — посмеялась Данелия. «Я же всегда вас только по имени-отчеству. Но Мира мне нравится». «Радует, что вы такая современная женщина, Мира, и не будете зависеть от мужа». Она сама себе усмехнулась. «Надеюсь, у вас нет детей и кучи родственников, которых должен устроить на работу мой папа». «Сая?» — одновременно ахнули Данелия и Акмарал Маратовна. «Ты что себе позволяешь, Сая?» Ансар грозно ударил по столу так, что задрожала посуда, и из его бокала выплеснулось белое вино. «Тише, Ансар!» Мира положила ладонь на его сжатый кулак, собралась с духом и посмотрела прямо в глаза будущей падчерицы. «Дети у меня есть, сын и дочь. Но они уже хорошо устроены. Сын в IT, дочь маркетолог. Куча родственников живет в Караганде, и многие работают в горнодобывающей отрасли. Не знаю», — губы дрогнули в короткой ухмылке. «К счастью или к сожалению, но это не сфера влияния Ансара». Сая поджала губы, понимая, что ее как котенка, только что ткнули мордочкой в грязный лоток. «Сая, пойдем поговорим». Поднявшись из-за стола, Ансар указал дочери на дверь. Она тихо и послушно, но с гордо поднятой головой встала и направилась за ним. «Мирочка, не бери в голову». Тетя Акмарал с виноватым лицом принялась успокаивать гостью. «Сая, она такая, скажет, потом пожалеет». «Она не хотела обидеть вас, Мирерта Схатовна», — пыталась сгладить ситуацию хозяйка дома. «Да не берите в голову», — вторил ей муж. «Да, наверное, не хотела», — глухо отозвалась Мира, опустив голову, посмотрела на красивую тканевую салфетку, которую положила на колени. После рассказа Ансара о том, как он гордится старшей дочкой, она уж точно не ожидала такого. И ведь Мируэрт сразу почувствовала ее холодность и отстраненность. В это время в гостевой комнате на втором этаже разъяренный Дулатов отчитывал дочь, которая сидела в кресле, сложив руки на груди и вздрагивая от громкого баса отца. Поняв, что сплоховала, она молчала, потому что знала, если сейчас откроют рот, будет только хуже. Сам Ансар был глубоко разочарован ее поступком, ведь он рассказал ей все по телефону, и она поняла и приняла его решение жениться. «Быстро ты, папа! Еще 3 месяца назад никого не было, а теперь кричишь на родную дочь из-за женщины», — обиженно заметила девушка. «Я, наверное, неправильно тебя воспитал, раз ты позволяешь себе так разговаривать с человеком старше тебя. С человеком, который мне очень дорог. С человеком, с которым я хочу прожить всю оставшуюся жизнь». Последние 3 слова он сказал с интонационными паузами, чтобы донести до нее факт. «Вы знакомы 2 месяца, и ты уже хочешь провести с ней всю жизнь?» — горько проговорила Сая, не в силах больше молчать. «Да вы с мамой дольше встречались». «Во-первых, давай будем честны друг с другом. Я никогда не лез и не лезу в твою личную жизнь. А ты уже 2-й раз пытаешься учить меня, как мне жить и с кем встречаться. Почему Дана этого не делает и принимает мой выбор, а ты упорно хочешь мне что-то доказать?» «Потому что Дана — наседка, которая дальше пеленок и соплей ничего не видит. Посадила себя дома и живет в счастливом мире с единорогами». «А ты не думала, что она счастлива жить именно так? Что ей другого не надо? Или ты ее учишь, как жить?» Сая фыркнула и отвела взгляд в сторону. «Значит, учишь», — сжав пальцами переносицу, выдохнул Дулатов. «Знаешь, дочь, не надо раздавать умные советы, когда тебя не просят. И обижать людей тоже не надо. Слово ведь не воробей. Вылетит не поймаешь». «Ты так сильно ее любишь?» В ее голосе была горечь и обида, которую она пыталась замаскировать равнодушием, но не получилось. «Да», — кивнул Ансар и, подойдя к окну, положил руки на подоконник. «Я очень ее люблю». «Значит, ты уже забыл маму?» — всхлипнула девушка, встала с кресла и сделала несколько неуверенных шагов вперед. «Сай, ну что за детский сад? Тебе сколько лет, 10 или все-таки 32?» — поморщился отец. Я не забывал маму и не забуду никогда. Но так получилось, что в моей жизни появилась новая любовь. Я не ждал и не просил ее. Только теперь я не могу без Миры. Пойми, что она не собирается занимать место мамы. Мира — это Мира». Увидев, как блестят в глазах дочери слезы, Ансар молчал и ждал ответа. Но Сая не спешила. Тогда Дулатов оттолкнулся от подоконника и, оказавшись рядом с дочкой, отвел волосы от лица и спросил. «Ну что с тобой? Ты же всегда была сильной, справедливой, умной». «Просто...» — она быстро посмотрела в сторону. «Я всегда боялась, что этот день наступит, и ты забудешь. Я все знала, папа. Сплетни, хоть и с опозданием, но доходили до меня. Знала, что у тебя были женщины, но ты всегда их скрывал, а ее не скрываешь. Как ты поняла, у нас с Мирой все очень серьезно, и я уже не отступлю. Надеюсь, когда ты по-настоящему влюбишься, то поймешь меня». «Любовь?» Губы дрогнули в кривой ухмылке. «Какая любовь, папа? Нет ее? «Я бы так не сказал. Влюбишься, поймешь меня». «Серьезно?» — криво усмехнулась Сая. «Знаешь, как меня называют за глаза в столице? Мужиком в юбке и женщиной с яйцами. Извини за подробности. Я каждый день доказываю, что не просто дочка Дулатова и что не просираю твои деньги». «Не надо никому ничего доказывать. Будь собой. Ты знаешь, что я всегда за тебя, но не в этот раз. И да, Сая, признавать ошибки совсем не страшно». «Я извинюсь», — сдалась девушка. «Хорошо», — кивнул он и только теперь обнял дочь. Дав ей время привести себя в порядок, Дулатов спустился вниз и увидел в холле взволнованную Мируэрт, тетю и Дану. «Вон папа», — дотронувшись до руки Миры, сказала младшенькая. «Ансар, прости, пожалуйста, мне надо срочно уехать». «Что случилось? Почему такие лица?» — нахмурился он. «В дом-чате соседка снизу написала, что я залила ей всю кухню. Фотографию прислала. Там ужас». Потирая лоб, выпалила Мира. «А, она очень противная», — добавила свои 5 копеек как морал. «Поехали», — скомандовал Дулатов.